Глава 17. Поиски. Не в вашем положении ставить условия представителю императора, холодным тоном ответил Юрий Дмитриевич. Вот именно. Раз мое положение никак не изменится, то и смысла помогать нет. С такой же интонацией ответил я. Мужчины переглянулись. Юрий Дмитриевич смотрел вопросительно, а вот весь взгляд моего тестя словно кричал: «Ну я же говорил, что это не сработает». Мне было все равно на авторитет этого человека, поэтому, если он хочет помощи, то пусть предлагает соответствующую оплату. «Вы уверены?» – переспросил он. Я мысленно усмехнулся, а затем ответил: «Абсолютно». В таком случае, начал он, хотя я ожидал, что мужчина сейчас встанет и уйдет. Но нет. Он достал из-под пиджака тонкую папку с документами и протянул мне. Я без интереса открыл ее на первой странице и вчитался в первые строчки. Ох, как же было сложно скрыть удивление и радость. «Вот так бы сразу», — сказал я. «На последней странице находится типовой договор, который вам необходимо подписать. Я нашел нужную бумажку. В ней говорилось, что снимаемое Акулиными поместье на Камчатке перейдет в собственность клана после выполнения мной перечисленных обязательств. А их было немало. Согласно договору, я должен не только найти двоих сбежавших студентов, но и помочь в их поимке. Ладно, можем приступать», — ответил я и потянулся к ручке, что лежала на столе директора. Поставил подпись и вернул одну из копий договора Юрию Дмитриевичу. «Наша специальная группа ожидает вас у стационарного портала», — сказал мужчина. «Зачем куда-то идти? Если нарисовать схему, я могу хоть в коридоре». «Сергей, не портите, пожалуйста, пол в моей академии», — попросил тесть тоном, не терпящим возражений. «Ладно. Но в таком случае сегодняшние прогулы не должны учитываться в моем индивидуальном рейтинге». «Хорошо», – процедил Нерпов. «Интересно, какие плюшки он сам получит за помощь СБ императора? Вот никогда не поверю, что он делает это просто так». «Надо будет выведать у Светы. Она-то точно узнает у отца. Точнее, зная, какой настырной умеет быть моя супруга, князю будет проще ответить, чем терпеть ее уговоры дальше». У стационарного портала, который являлся запатентованной разработкой Нерпова, нас ждали 6 человек. Такие же отстраненные взгляды, как у Юрия. Одинаковые черные костюмы. Внешне они ничем не выделялись. Такого человека увидишь в толпе и больше никогда не вспомнишь. Вместе с ними я прошел в портал и оказался прямо в имперской канцелярии. В большом кабинете, где за окнами виднелся лунный свет. Из-за разницы во времени с Дальним Востоком, здесь еще была ночь. «Секретарь выдаст вам все необходимое для работы», — сообщил Юрий и указал на стол, за которым сидел молодой парень. У него я получил принадлежности для рисования рун и стал выведывать, где же мне их чертить. Парень отошел, чтобы уточнить этот вопрос. И, наверное, спросил у каждого, кто находился в этом кабинете, пока ему, наконец, не дали ответ. Секретарь повел меня в зал для тренировок службы безопасности. Места здесь как раз было достаточно для двух схем поиска. И пока про меня все забыли, я приступил к работе. Закончил через час и направился искать столовую, ну или хоть что-то съедобное. Но моим надеждам о вкусном обеде не суждено было сбыться. Столовая для персонала была закрыта. Оно и понятно, ночь на дворе. Пришлось возвращаться в кабинет службы безопасности. «Сергей Александрович, вы закончили?» — спросил у меня Юрий Дмитриевич. «Давно уже. А чем вы питаетесь по ночам?» Мужчина слегка нахмурился, но провел меня к столику, где стоял чайник, чай и печенье, на которое я с удовольствием напал. Юрий Дмитриевич терпеливо ждал, пока я не избавлю его кабинет от столь вкусного песочного печенья с повидлом и не напьюсь чая. А затем он сообщил, что можно приступать к поиску подозреваемых, и выдал мне два листочка, где были написаны полные имена студентов. Весь отдел службы безопасности, или вернее, только та его часть, что решила задержаться на ночь, наблюдали за тем, как я проводил ритуал. В глазах похожих друг на друга мужчин читался интерес и удивление, а вот для меня этот обряд уже не представлял ничего особенного. Перерос в рутину. Сперва я искал Камышова. По академии ходили слухи, что Кижучев его околдовал, поскольку раньше он был нормальным парнем. Я был категорически не согласен. На сделку с темным богом идут добровольно, а уж потом сходят с ума. Первая схема загорелась ярко-желтым огнем, навсегда оставляя воспоминания о себе на этом полу. Вот почему так сложно скрывать этот навык. Не буду же я постоянно полы менять, а новое покрытие по инструкции от старшего Коршунова планировал сделать уже в своем поместье. Запах сжженного дерева ударил в нос, и создание улетучилось далеко за пределы Москвы. Парень, рисунок которого мне предварительно показали, шел по зимнему лесу. Здесь было раннее утро. Камышов охотился на оленя, шел по следам, выслеживал. Он был одет так, что из зимнего обмундирования виднелись только глаза, но я был уверен, это он. Проследил за ним около часа, увидел, как парень энергетическим копьем убил олененка, а затем потащил его в деревню. Я ждал хоть какой-то опознавательный знак, иначе мне пришлось бы переносить сюда всю группу службы безопасности с помощью своего артефакта, а у него запас отнюдь не бесконечный. Вскоре мне удалось увидеть название деревни, и я вернулся в реальность. Деревня Яман. Он там. Озвучил я. А затем достал из кармана черный макар, который носил с собой на всякий случай. При виде накопителя мужчины косо на меня посмотрели, на что я лишь усмехнулся и восполнил потраченные запасы маны. Оперативники из службы безопасности хорошо скрыли удивление, когда поняли, что меня не развезло, как последнего наркомана, от такой-то дозы. И я спокойно перешел к следующей схеме. «Вам точно не нужен отдых?» – обратился ко мне Юрий. «Нет», – ответил я и бросил ему пустой накопитель. Моя мана разлилась по второй схеме, но на этот раз сознание не спешило уходить. Нет, некий Щукин не был мертв. Тогда бы схема погасла сразу, а она продолжала гореть, выискивая нужного человека. Так прошло минут 10. И вот, наконец, сожрав треть моих запасов маны, схема показала результат. Сознание со скоростью света перенеслось в пустоту. Нет, это не был мир мертвых. Там я уже бывал, и его чернота выглядело совсем иначе. В огромной пустоте парили души, а здесь была безжизненная земля и вечная ночь, ни единого просвета на небе. И как вообще здесь можно что-нибудь высмотреть? Ответом мне стал невнятный стон. «Отпусти меня», – жалостливо говорил парень. А с другой стороны грозный низкий голос ему ответил. «Ты... моя жертва!» «Нет, о темнейший! Я пришел просить помощи!» «Я помогаю лишь за кровь! Ты принес мне кровь!» Это звучало очень зловеще, учитывая, что обладатель голоса сливался с тьмой этого мира. И, к сожалению, голос этот мне был знаком. «Нет, темнейший! Не убивай, умоляю! Сделаю все, что прикажешь!» Молящим тоном простонал парень. Его видно не было, но, судя по голосу, Щукин был ранен. Знать бы, насколько. Может, он и без нашей помощи тут прекрасно сдохнет. Мне же работы меньше будет. «Ты будешь умирать медленно, прямо как я люблю», — злобно ответила темная сущность. Я поймал себя на мысли, что именно она вызывает во мне больше интереса, чем этот полуразвалившийся Щукин. Парень закричал от боли. И хорошо, что я не видел эти пытки. «Я испробую на тебе свое новое проклятие», — злобно сказал пленнику темный бог. «Разумное проклятие, что само научилось генерировать проклятие». Мысль звучала бы забавно, если бы не крики и стоны адепта темного бога. Неужто его служители такие идиоты, как этот Щукин? Он в самом деле полагал, что тот, кто живет за счет чужих страданий и боли, поможет ему спастись. Можно было уже уходить, но почему-то я оставался. Несмотря на всю мерзость, что испытывал от этих звуков. Они пробуждали во мне жалость к собственному врагу. Будь я материален, то закончил его страдания быстрой смертью. Такого ада даже Щукин не заслужил. А вот ненависть к темному богу лишь закипала. Все сильней и сильней. Но как же убить эту чертову тварь и не сдохнуть самому? Внезапно сознание уловило вокруг что-то знакомое. Но как такое возможно? Разве что вместе с сознанием переместилась и часть магических каналов, что связывают меня с телом. Материальный я остался в другом мире. Но сознание продолжало ощущать тело, словно я в самом деле мог что-то сделать. А сейчас мне хотелось лишь одного. Поэтому я рассудил, что ничего страшного не произойдет, если я попытаюсь. Вокруг было разлито целое море проклятой маны. Кажется, ее здесь было больше, чем воды в океане акулы. А такую энергию я любил, потому что она делала меня сильнее. Проклятая мана была разной, поэтому я ощутил выброс нового заклинания, который был направлен на Щукина, и с помощью одной силы воли смог его перехватить. Сразу же отправил в магический канал, чтобы сделать его частью себя. Представил в сознании смертельную руну, а затем вообразил, как она врезается в грудь Щукина. И желание материализовалось. Ярко-желтый символ на миг осветил черноту. Здесь был сплошной дым. Но руна прошла сквозь мрачную завесу и впилась в голый торс парня. Щукин закричал, но уже через секунду замолк. Это была справедливая смерть, без мучений. «Кто здесь?» – завопил темный бог. «Кто посмел отнять мою жертву?» Отвечать я не хотел. Да и не мог. У сознания не было голосовых связок. Поэтому я вернулся в лицевой мир. Открыл глаза и обнаружил нависших над собой мужчин и одну женщину. У молодой целительницы в белом халате светились руки. «Что случилось?» Прохрипел я, поднимаясь на локтях. Понял, что пересохшее горло саднит. Как такое возможно? Я же перед ритуалом вдоволь напился чая. «Ваша схема погасла минут через 10 после того, как вы закрыли глаза. А потом вы упали. Мы не смогли привести вас в сознание и отправили за целителем», — ответил Юрий Дмитриевич. «И долго я так лежу?» — спросил я. «Уже 2 часа. Мы как раз собирались вас в госпиталь переправить. По моим ощущениям, я провел в мире темного бога не больше получаса. Видимо, сказалась разница в течение времени». «Вы нашли Щукина?» – уточнил Юрий. «Да, его пытал темный бог, но теперь парень мертв». Я встал на ноги. Казалось, что сил в организме не осталось. Целительница протянула мне стакан воды, за что я был премного благодарен. «Попрошу не называть темную сущность богом в этих стенах». «Почему? Неужто боитесь его?» «Сергей Александрович, видимо, из-за травмы после ритуала вы не совсем понимаете, что говорите». «Да, не фильтрую речь. Говорю, что думаю». «Так оно и было. Я не собирался поддерживать нелепую игру с названием. Ведь как эту темную сущность не назовешь, смысл не меняется». «Вас необходимо доставить в больницу и осмотреть», — ласковым тоном сказала целительница. «Благодарю», — я улыбнулся ей, — «но не стоит». «У вас серьезное истощение». Я кивнул и достал из кармана еще один черный макар. Девушка в изумлении открыла рот и попыталась отобрать. Но я отошел на два шага назад и за пару секунд восполнил свои запасы. А уже потом сам вложил макар в руки ошарашенной целительницы. «Как такое возможно?» – поинтересовалась она. «Врожденный дар!» – соврал я. «Ну не говорить же, что на попаданцев из других миров макры действуют совсем иначе». «Сергей Александрович, вы можете подробно описать нам то, что случилось со Щукиным?» – дежурным тоном спросил Юрий. «Могу. А как же Камышов? Надо брать его, пока он не решил сменить место дислокации», – ответил я. «А в вашем видении были предпосылки для этого?» «Я мог запросто соврать, ведь никто не мог проверить, что происходило в моей голове во время ритуала. Однако излишняя спешка могла навредить предстоящей операции, поэтому ответил честно. «Нет, но я лучше отправлюсь на охоту за преступником, чем вы станете мучить меня своими вопросами о Щукине. Зная специфику вашей деятельности, это займет еще полдня». «В самом деле, лучше заняться этим позже, когда вы сможете адекватно соображать». Я ухмыльнулся уголком рта. «Сработало. Допрос отсрочен на время, а там, может, смогу сбежать от него в академию. Мне главное, чтобы Юрий Дмитриевич договор подписал». «Зовите порталиста», – приказал один из мужчин. Имени я его не знал, да и узнавать не хотел. Один из сотрудников вывел из зала целительницу, хотя она продолжала объяснять, что мне необходима комплексная медицинская помощь. Он же через 10 минут вернулся с другой девушкой. Рыжеволосая красавица выглядела так, словно только проснулась. Видимо, она и есть дежурный порталист. «Куда надо?» – спросила она и зевнула, прикрыв рот ладошкой. «В деревню Яман, пожалуйста», – с улыбкой ответил я. Рыжеволосая вопросительно посмотрела на Юрия, ожидая подтверждения. И он кивнул. Девушка лениво взмахнула рукой, и прямо посреди зала открылся портал. «Сопровождение потребуется», – неохотно спросила она. Похоже, надеялась, что сможет нас спровадить и снова лечь спать. Я бы на ее месте так и сделал. «Да», – ответил Юрий Дмитриевич. «Нам потребуется ваше содействие, Софья Евгеньевна, поимке одного опасного преступника». Девушка кивнула и первой прошла в портал. Было видно, что ей ничего не стоило скрыть свое недовольство касательно решения начальства. Значит, не первый год на этой службе. «А как же теплая одежда?» – спросил один из мужчин у Юрия. Но я ответил быстрее. «Со мной не замерзнете». «Да, Сергей Александрович также является одаренным магом воды», – подтвердил Юрий. Этого хватило, чтобы все остальные вошли в портал без опаски окоченеть от холода. И я в том числе. Мы оказались прямо у указателя с названием деревни. Девушка закрыла за нами портал, а я настроил магическую терморегуляцию для всех присутствующих. Так часто использовал этот навык, что уже довел до автоматизма. «Куда теперь?» – спросил у меня Юрий. Сперва я хотел ответить, чтобы сами искали. Ведь я Щукина только до этой таблички проследил, но затем увидел кровавый след на снегу. Остался от туши олененка, которого и тащил за собой преступник. Я пошел по следу, а остальные ринулись за мной. Мне повезло, что не было снегопада, иначе нам бы пришлось ходить по домам, что дало бы Щукину неоспоримую возможность скрыться, если бы его предупредили, а этого не предугадать. Кровавый след привел нас к старой избушке. Тут все было понятно и без слов, поэтому оперативники приготовились. У кого на руках зажглось пламя, кто достал артефактный револьвер. Только порталистка лениво стояла в сторонке. От нее не требовалось ничего, кроме открывания порталов. Я постучался в дверь, в то время как оперативники оцепили дом со всех сторон, а то вдруг Щукин решит в окно вылезти. Мне открыла старушка с синим платком на голове. «Здравствуйте, я друг Павла из Академии. Улыбчиво сказал я. «Вы не могли бы его позвать?» Стоящие за моей спиной мужчины смутили старушку, и она неуверенно спросила. «А это кто, милок?» «Моя охрана. Однако должен вас предупредить, что мне настолько необходимо поговорить с Павлом, что если вы не позовете его сейчас же, то мы войдем силой». «Имперские ублюдки!» Бабка плюнула мне под ноги. Я обернулся и кивнул Юрию, а сам отошел. Пусть безопасники делают свою работу. «Только через мой труп!» — крикнула старуха и подняла руки. Тот же миг меня отбросило в сугроб мощным потоком энергии, а когда поднялся, то увидел, что остальные также лежат рядом. Черные пятна на белом снегу. Над домом старухи образовался плотный энергетический купол, сотканный словно из одних молний. Рядом со стоном поднялся Юрий. «И как победить эту бабку?» – спросил он у меня. «Это же 9-й уровень магии!» «Словно у вас нет инструкции», – ухмыльнулся я. «Есть, но для ее реализации нужно значительно больше оперативников». «Хм, кажется, у меня есть план», – сказал я, глядя на рыжеволосую красавицу, которая все еще стояла в стороне.